Еще о детях. Я читал о путешествии малого по Индии и был до слез тронут описанием голодающих детей. Сколько еще на земле несчастных? Вы вот все пишете о Божьей любви, но почему же всесильный Бог привел мир к такому положению? Не Бог, а люди привели мир к такому состоянию. Бог дает людям возможность исправить это положение, но люди упорно не хотят. Разве Бог виноват, когда у одних людей излишки продуктов, бывает, их уничтожают, а у других нет куска хлеба? Известно, что 3 ребенка из 5 голодают. Не Бог, а мы виноваты в том, что половине населения Земли не хватает хлеба. Мы превращаем миллионы долларов в дым, попросту сжигаем в сигаретах. Миллионы тонн пшеницы идет на алкогольные напитки, вместо того, чтобы дать этот хлеб голодающим детям Индии, Африки, других бедных, технически отсталых стран. 1000 акров хорошей плодородной земли засевается табаком, вместо того, чтобы на этой земле выращивать полезные продукты. И после этого находятся люди, даже ученые, обвиняющие Бога в том, что Он допускает болезни. Как видите, проблему голодающих детей решить легко, но люди не хотят прийти ко Христу, чтобы исправить положение. А без Него человек не способен на такое дело. «Но вы не хотите прийти ко Мне, чтобы иметь жизнь», сказал Христос иудеям. Евангелие от Иоанна, глава 5, стих 40. Эти слова в полной мере относятся и к нашему веку. Божье установление. Я недопонимаю относительно крещения Иоанна Крестителя. Откуда он взял эту идею? И зачем нужно было креститься Иисусу Христу? До Иоанна крещение практиковалось у ессеев и фарисеев, но оно было сугубо внешней церемонией. Возможно, Иоанн взял эту идею от крещения, погружения детей, которых израильтяне посвящали Богу. Эту идею дало ему крещение прозелитов, принимавших иудейство. Иоанн – великий пророк. Он имел поручение свыше призывать народ к принятию Мессии. Так как народ в то время был в большом духовном упадке, то крещение Иоаннова, по свидетельству евангелистов Марка и Луки, было крещением покаяния для прощения грехов. Оно было внешним проявлением покаяния и раскаяния. Проповедь Иоанна имела целью представить Господу народ приготовленный. Покаяние и прощение грехов было необходимым условием для крещения. Внешнее омовение водой символизировало внутреннее очищение. Зачем же нужно было креститься Иисусу, если Он был безгрешен? При крещении Дух Святой указал Иоанну, что Христос – Мессия, посланный Богом. Христос был непорочен, и Он имел право на первое место среди новых людей Израиля без крещения. Этот вопрос беспокоил Иоанна. Христос ответил прямо: «Так надлежит нам исполнить всякую правду». Значит, крещение являлось и сегодня является не человеческим, а Божьим установлением. Согласен, но исследованием религии я занимаюсь много лет. Хотите знать, к каким выводам я пришел? Отвечу. Религия не разрешает проблемы мира среди народов. От пропаганды религии мало пользы. Дай сейчас все права и свободу религии, и повторятся средние века, начнутся кровопролитные крестовые походы или что-нибудь в этом роде. Не забудьте, что в слово «религия» я включаю и баптистов тоже. Вы говорите, что исследованием религии занимаетесь много лет. Это похвально. Но вот Слово Божие учит так: «Испытывайте самих себя, вере ли вы? Второе послание к Коринфянам, глава 13, стих 5. Знаю, ваши доводы основаны на фактах, и против них нельзя ничего сказать. Но все ли факты вам известны? Верно, что религия сама по себе не разрешает проблемы мира. Но Христос может, потому что Он мир наш, в Нем наша свобода и счастье. Мы проповедуем особую религию, основанную только на Писании, веру в живого Бога, возрождающего душу человека, делающего его новой тварью. Знаю, что для некоторых и баптизм стал только разновидностью религии. Я в наследственный баптизм не верю. Первый религиозный человек, приносивший Богу жертву, позавидовал родному брату и пробил ему голову, вероятно, камнем. Его имя Каин. Среди невозрожденных религиозных людей это повторяется и сегодня. Верно, что дай им только права, и в жестокости они не уступят атеистам. За примерами ходить далеко не нужно, но истина остается истиной. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения мужа, но от Бога родились. Евангелие от Иоанна, глава 1, стихи 12-13. Они – проповедники мира и любви. Дети Божии всегда были, есть и будут миротворцами. Они прощают, и потому война между ними невозможна. В чем истинная радость? Я считаю, что жизнь нам дана для радости, и надо брать от нее все, что можно, а жить с постным лицом, какое имеют многие верующие, это не жизнь. Все эти верующие мне кажутся жалкими и бедными людьми, и я очень удивлен, что вы примкнули к таким людям. Что вас заставило это сделать? Я примкнул не к людям, а ко Христу. Примкнуть к Нему меня побудила Его любовь. Постные лица имеют те люди, которые не вполне доверились Христу, тех же, кто Ему верит всем сердцем, лица искренние, сияющие, радостные. Что касается радости и жизни, то у нас разные понятия, разные взгляды на жизнь, и радуемся мы по-разному. Радость, о которой вы пишете, ради которой вы готовы отдать всю жизнь, кратковременная, дешевая. Блудный сын, оставив дом отца, тоже радовался, но недолго. Вскоре он начал нуждаться, и радость сменилась слезами. Радость – восторженное чувство, но природа радости бывает разная. Истинная радость не в богатстве, не в славе, не в наслаждении. Соломон все имел, ни в чем себе не отказывал. Он построил для себя дворцы, насадил виноградники, устроил сады и рощи, сделал водоемы, приобрел слуг, собрал много серебра и золота, имел певцов и певиц, окружил себя красавицами-женами. «И оглянулся я, — говорит Соломон, — на все дела мои, которые сделали руки мои, на труд, которым я трудился, делая их. И вот все суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем». Экклесиаст, глава 2, стихи с 4 по 11. «Истинная радость в спасении души. Религия без уверенности в спасении души действительно делает лица постными, но Евангелие, весть радостная, весть о том, что всякий верующий в Него, Христа, имеет жизнь вечную. Я прочувствовал эту радость только тогда, когда сам поверил и упал у ног Христа. Правда, в религии можно встретить очень много актерства. Но истинную радость в Господе подделать нельзя. Павел и Сила радовались в тюрьме, будучи закованными цепями. из римского подземелья, из преторианской тюрьмы жестокого Нерона писал апостол: «Радуйтесь в Господе, и еще говорю, радуйтесь». Маленький иерихонский еврей по имени Закхей радовался вечной радости, устроив в доме своем угощение для Христа. Христос сказал верующим в Него: «Радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна». Когда? На том свете? Нет. Здесь, на земле, когда мы во Христе и Христос в нас. Почему же не все христиане радуются радостью в Господе? Грех ворует истинную радость христианина. Удалишь грех, исправишься перед Богом, покаешься, как сделал Давид, и Господь сразу же вернет радость спасения. Но есть еще радость превыше всех радостей. Это радость встречи со Христом при Его втором пришествии. Радоваться будут те, кто Его ожидает. Он отрет слезы с очей наших. Какие слезы? Слезы радости? Я не знаю. Может быть, слезы сожаления, что, живя на земле, мы не умели как должно радоваться в Господе. Истинную радость, друг мой, вы прочувствуете только тогда, когда Христос станет для вас реальностью, вашим личным спасителем. Тайное будет явным. Я читаю пятую главу Деяний апостолов. Ананию и Сапфиру Бог наказал мгновенной смертью за то, что они сказали неправду. Отсюда вопрос, почему мы не видим таких случаев теперь? Я знаю многих христиан, для которых сказать неправду легче, чем плюнуть. А они ничего себе, живут и благоденствуют. Случай с Ананией и Сапфирой дан нам в пример. Если бы Бог поступал так с каждым, немногие остались бы жить на земле. Бог наказывает за неправду, но не сразу. Он дает человеку время покаяться и стать на дорогу честной христианской жизни, где нет места неправде. Не верьте тем, для которых сказать неправду легче, чем плюнуть, что они христиане. Они думают, что они христиане, но это не так. Такие люди обманывают самих себя. Христос сказал так: «Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу». Напрасно человек говорит неправду. Шило в мешке не утаишь. Иногда этим людям удается, но это только на некоторое время. Может ли человек скрыть что-либо от Бога? Он видит больше, чем глаза всех живущих на земле. Он творец зрения и слуха. Несколько лет жил на окраине Буэнос-Айреса незаметный человек. Жил уединенно, был вежлив, скромен, тих. Он оказался Адольфом Эйхманом, бывшим руководителем гитлеровской кампании по истреблению евреев. Он бежал от справедливого суда, скрывался 15 лет, сделал несколько пластических операций, чтобы не быть узнанным. Но Христос сказал: «Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным». Эйхман был пойман, судим и казнен в Израиле. Анания, продав имение, утаил цену с ведома своей жены Сапфиры, а некоторую часть принес и положил к ногам апостолов. Петр сказал Анании: «Ты солгал не человеком, а Богу». Услышав эти слова, Анания пал бездыханным. То же самое случилось и с его женой. Никто не принуждал Ананию и Сапфиру продавать имение и приносить деньги к ногам апостолов. Но если они это сделали, их христианским долгом было сказать правду: «Имение мы продали за столько-то, такую-то часть оставляем себе на черный день». Но они солгали Духу Святому и потому получили возмездие как урок для других. Благоденствие тех, кто живет неправдой, кратковременно. спрашивает верующий. Не подумайте, что я безбожник, я верю в Бога и пишу вам то, что думаю. Вы, евангелисты, очень наивные люди. К примеру, вы верите, что Христос воскрес из мертвых, не имея к этому никаких оснований. Если Христос воскрес, то почему его за 2000 лет никто не видел? После воскресения Христос в течение 40 дней являлся людям, а потом взошел на небо и сел одесную Отца. Придет время, и узрит его всякое око. Откровение, глава 1, стих 7. Почему мы, евангелисты, верим в воскресение Христа? Об этом я уже писал. Однако и на сей раз я хочу отметить, что истина воскресения Христа подтверждается Писанием, которому мы вполне доверяем. Эта истина подтверждена апостолами и многими другими свидетелями. Их было в одно время около 500. Ваше дело принимать или не принимать эту истину. Но я вам скажу, что только благодаря ей возродилась и нашла покой и мир с Богом моя душа. Мертвый Христос этого не мог бы сделать. Он жив, Он действует. Таких, как я, спасенных грешников, миллионы. Не один я, все они свидетельствуют, что Христос стал для них реальностью. И это только потому, что Он воскрес в 3-й день по Писанию. Воскресший Христос имел много искренних последователей, положивших свою жизнь за свидетельство этой истины. Теперь последователей Христа гораздо больше, чем столетия тому назад. Вы называете себя верующим, это хорошо, но и вам должно знать слова апостола Павла. «Если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна», другими словами, грош ей цена. «Но Христос воскрес, первенец из умерших», добавляет апостол Павел. «И в этом наша радость, наша победа, наше счастье, наше будущее. Будьте же и вы верующим в воскресшего». Не касайтесь недостатков. Я бы вам советовала писать только о любви Божией, не касаясь наших недостатков, мы их сами знаем. А я бы посоветовал вам почитать Священное Писание, к примеру, хотя бы первую главу книги пророка Исаии. Это сплошное обличение в недостатках, в грехах целого народа. Таких мест в Писании очень много. Если бы люди на самом деле знали свои недостатки, они спешили бы к Богу любви за прощением. В том-то и беда, что люди не видят своих недостатков и не сознают нужды в покаянии и спасении, говоря: «Мы не хуже других», или «Я никого не убил, не ограбил, не изнасиловал, в чем же мне еще каяться?» Вы говорите, что сами знаете свои недостатки, но это хорошо при условии, что попутно есть и стремление избавиться от них. Однажды доктор сказал мне неприятную правду, что у меня язва желудка, и приписал мне строгую диету. Я не обиделся на него. Спасибо доктору, помогло. С Божьей помощью я сегодня вполне здоров. Наш доктор Христос. Он в своем слове установил диагноз. Все согрешили и лишены славы Божией. Нет праведного ни одного. Он указал на наш самый главный недостаток, а потом уже приложил метод лечения: «Покайтесь и веруйте в Евангелие». И одним стихом Евангелия от Иоанна выразил всю глубину Божьей любви. «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Я не могу принять ваш совет и перестать указывать на человеческие недостатки и тут же предлагать средства избавления от них. Принцип не нарушен. Читая как-то Новый Завет, я был смущен одним стихом. Вот он. «Впрочем, жена спасется через чадородие, если прибудет в вере и любви и в святости с целомудрием». Первое послание Тимофею, глава 2, стих 15. Как понимать этот стих? Спасение не по вере, а через рождение детей? В книге «Бытие», глава 3, стих 15, жене дается обетование избавителя от семени жены. Рождение от жены Марии чада, Сын Божий, стало спасителем всех, мужчин и женщин. Через чадородие пришел Иисус, спасение. Когда Ева родила Каина, приобретение от Господа, она думала, что спасение уже пришло через рождение этого чада. И после нее, до самой матери Иисуса Марии, все женщины в Израиле, рождая, думали и надеялись, что родят Мессию, Спасителя. Но и Мария должна была поверить в Иисуса, как в своего Господа и Спасителя, хотя и стала его матерью. Даже это единственное в своем роде чадородие, ставшее спасительным для всего человечества, не спасло Марию. Апостол Павел уточняет положение женщины. Напоминая Тимофею трагедию грехопадения человечества, он как бы говорит: «Смотри, что бывает, когда мужчина и женщина меняются ролями». Но, впрочем, не все потеряно для наследниц прародительницы Евы. Роль женщины в семье, роль матери и жены снимает брошенную на нее Евой тень, избавляя ее от неполноценности. Ее связанные с беременностью и рождением детей страдания, ее подчиненности мужу уникальны, присущи только ей и имеют очистительные действия, но спасается она не ими, хотя бы родила 15 детей, а если пребудет в вере и любви и святости с целомудрием. Без веры никто не спасается, ни мужчина, ни женщина. Нет ни в ком, и тем более ни в чем ином спасения. Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. По следам писем. Отклик на чтение журнала «Вера и жизнь». Пинчукова из поселка Ягодная Магаданской области пишет: «Я сегодня впервые увидела ваш журнал «Вера и жизнь» и прочитала его. Спасибо за ваш труд. У меня есть несколько вопросов. Я неверующая, но сказать, что я атеистка, не могу. История жизни и смерти Христа трогает меня до глубины души. Но мне кажется, что Христос – это прекрасный, добрый, умный человек, а не Сын Божий. Ведь мы сейчас знаем таких людей, которые творят чудеса и лечат своими руками. Поймите меня правильно. Я не хочу отрицать что-то, но мы не видим в нашей жизни Божьего провидения, чтобы каким-то образом увидеть его. По-моему, все люди от рождения добрые, но окружающая жизнь делает нас ужасными. Эти вопросы возникают у меня потому, что я и рада бы поверить в Христа, но то, что вижу вокруг, мешает мне. Например, Иисус ходил в бедной одежде. Почему же в церквах так много роскоши? К чему золотые кресты, драгоценные камни и другие одеяния? С Божьей помощью я постараюсь коротко ответить на ваши вопросы. Из вашего письма я понял, что в принципе вы не отвергаете существование Бога. Вас даже трогает история жизни и смерти Христа, но вам трудно поверить, что Он единородный Сын Божий. Для веры в Него, как Сына Божия, вам нужны доказательства. Бог не ожидает от нас слепой веры, это нормально. Библия говорит: «Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего». Так вот, в Слове Божьем вы найдете доказательство, что Иисус Христос не был самозванцем, а истинным Сыном Божиим, Спасителем грешников. В вашем письме я не вижу, чтобы вы сознавали себя грешной и нуждающейся в спасении. Вы также ничего не говорите о вашей вере в загробную жизнь и Священное Писание, как Слово Божие. До тех пор, пока вы не начнете нуждаться в спасении, вам не нужен будет Спаситель, и доброго, хорошего и умного Христа в скромной одежде вам будет вполне достаточно, чтобы прожить в этом мире. Но человек не просто душа живая, как животное. Он также существо духовное, созданное по образу и подобию создавшего его Бога. У человека есть духовные запросы и потребности, и самое главное из них – потребность восстановления общения с Богом, которое он потерял при грехопадении. Для восстановления этих нарушенных отношений Бог еще в раю обещал послать в мир Спасителя, Сына Своего Единородного, который пришел в положенное время и умер за грехи всего мира. Обо всем этом говорит подробно Библия, и без чтения Слова Божия вам трудно будет поверить в Господа Иисуса Христа, как в личного Спасителя. Поэтому я вам советую читать Библию, начиная с Нового Завета. Читайте без всякого предвзятого мнения, вдумчиво, сосредоточенно и даже молитвенно. И Бог откроет вам свою истину и даст веру в Него и Сына Его, как дал мне и миллионам других таких же грешных людей, как я. Вы пишете, что Христос хороший и умный человек, но не Сын Божий. Если бы искупить человечество от греха мог хороший и умный человек, Бог не посылал бы на крест Своего Сына. А раз Он послал Единородного Сына Своего и Сам свидетельствует о Нем, «Сей есть Сын Мой возлюбленный», мы не имеем основания сомневаться в Слове Его. Бог явил Себя миру в Своем Сыне. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. Все Евангелие говорит об этом. Божьи чудеса, которые творил Христос, были выше всего того, что когда бы то ни было творили люди, включая и наши дни. Христос ходил по воде и воскрешал мертвых, а это может только Бог. Христос Сам воскрес из мертвых и жив сегодня, это может только Бог. Слышали ли вы когда-нибудь, чтобы кто-то накормил 4000 человек семью хлебцами и несколькими рыбками? Христос это сделал. Слышали ли вы когда-нибудь, чтобы кто-нибудь усмирил бурю двумя словами «утихни, перестань»? Христос это сделал. Слышали ли вы, чтобы кто-то возвратил к жизни полуразложившийся труп? Христос это сделал. Невозможно в этом коротком ответе перечислить все, что сотворил Иисус в доказательство Своей божественности. Вы хотели бы хоть каким-нибудь образом видеть Его, но видение не есть вера. Убедившемуся в Его воскресении Фоме Христос сказал: «Ты поверил, потому что увидел Меня, блаженны, не видевшие и уверовавшие». Христианин живет верою, а не видением. Обратите особое внимание на слова Христа и Божие обещание верующему: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Мог ли хороший и умный человек солгать? Если бы солгал, то уже не был бы хорошим. Христос говорил только истину. Он Сам сказал о Себе: «Я есмь путь и истина и жизнь». В вышеприведенном стихе не говорится «всякий видящий Его», но «всякий верующий в Него имеет жизнь вечную». Есть ли что-нибудь дороже для человека, чем вечная жизнь с Богом после мытарств этой жизни? Хотите ли вы жить вечно? Просите у Бога веры, Он даст вам ее. Вы пишете далее, что все люди от рождения добры, но окружающая жизнь делает нас ужасными. Так учили марксисты, отвергавшие Бога и наследственность. Слово Божие говорит как раз наоборот: человек согрешил и сделал окружающую жизнь ужасной. Он сам творит окружающую его жизнь. Что-то не в порядке с человеком, и Слово Божие говорит, что это такое. Все согрешили и лишены славы Божией. Никто не ищет Бога. Люди ищут то, что Бог дает, а не самого Бога, потому что по природе мы все, без исключения грешники, богопротивники, все совратились с пути до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного. И только принятие жертвы Христовой за нас на Голгофе делает нас чистыми пред Богом, Его детьми, братьями и сестрами во Христе, с новой, рожденной от Бога природой. Псалмопевец Давид говорил по вдохновению Святого Духа: «В грехах родила меня мать моя». Да нужно ли далеко ходить, чтобы убедиться в том, что люди не рождаются добрыми? Посмотрите на ваших малых детей или внуков, как они дерутся из-за игрушек, как не хотят поделиться конфеткой даже с братиком или сестренкой. Кто их учил? Жизнь они еще не знают. Она не успела еще сделать их ужасными, но они грешны по природе, и только Христос может сделать их прекрасными. Наконец, ваш последний вопрос. Иисус ходил в бедной одежде, почему же в церквах так много роскоши? К чему золотые кресты, драгоценные камни и дорогие одеяния? Не во всех церквах. Я, по вероисповеданию, баптист, верующий евангельского исповедания. В наших молитвенных домах нет золотых крестов, драгоценных камней и дорогих одеяний. Не было их и у первых последователей Иисуса Христа, Его учеников и апостолов. Почему это вошло в некоторые церкви? Спросите об этом тех церковнослужителей, у которых вы видите все это. Пусть они ответят вам, а вы поделитесь их ответом со мной. А пока советую вам начать читать Слово Божие. И поверьте мне, прошедшему путем исканий и сомнений, что слова Христа «ищущий находит» и «стучащему отворят двери» истинны и верны. Я проверил их на себе». Это ли не несуразность? Я впервые начал чтение Нового Завета, и сразу же с первых строк меня удивила несуразность таких выражений: «Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова» и так далее. Не говорит ли это о том, что Евангелие унижает женщину? Или это плод неграмотности? Нет, тут нет ничего несуразного или неграмотного. Гоголь был грамотный человек, но в Тарасе Бульбе, убивший сына, Тарас говорит так: «Я тебя породил, я тебя и убью». Ставили ли вы под вопрос грамотность Гоголя, когда читали это? Разве не знал Гоголь, что не мужчины рожают детей, а женщины? А когда рождаются у незамужних девушек незаконные дети, то первый вопрос, который задают кумушки, если не знают, всегда будет: «От кого?» Это не унижение женщины, а реальность. От отца-родителя у женщины рождаются дети. Приводя родословную Спасителя, Евангелие просто говорит, кто от кого родился, изредка упоминая и матерей, потому что дети могли быть от одного отца и разных матерей. 12 сыновей Иакова не были от одной матери, но породившему их отцу были братьями и родоначальниками 12 колен Израиля. Род начинается родоначальником. Зная, что Мессия должен был быть из рода и дома Давида, евреи могли проследить по родословной, ведет ли она к этому роду. Две родословных Иисуса в Евангелии от Матфея и в Евангелии от Луки по земному отцу и подавшей ему плоть матери ведут к Давиду и к Богу Отцу. Во втором псалме Христос говорит: «Господь сказал мне: ты, сын мой, я ныне родил тебя». Возрожденные духовно люди от Бога родились. Тут речь идет не о родах, не о процессе рождения, а о зарождении. Евангелие не унижает женщину, а утверждает ее равное с мужчиной право на обретение спасения и участие в церковной и общественной жизни. Чем больше вы будете читать Библию, тем яснее станет факт, что несуразность происходит от нашей библейской неграмотности. Лучшим ответом на ваш вопрос я считаю стихотворение Александра Савченко, талантливого поэта из города Жданово. Приведу его полностью. Конфуз. Сидели слушатели плотно. Зал слушал атеиста-лектора, который хвастался сопломбом: «Я много Библию исследовал и много там нашел обмана. Читайте у Матфея автора, что Исаак, плод Авраама, родил впоследствии Иакова. В чем заблуждение причина?» — воскликнул демагог торжественно. «Детей рождает не мужчина, а по научным данным женщина». По залу пролетела муха, и кто-то встал. «К чему зловоние? Зачем же вам, терзаясь в муках, вникать в чужое родословие? Вот вы коснулись Авраама и им рожденного сокровища. Как вашу мать зовут? Татьяна. А вас? Меня? Иван Петровичем. Вы проницательный, не скроешь. Сей факт оспорить может пьяный лишь. Но вас зовут Иван Петрович, а надо бы Иван Татьянович. Как ваша лекция туманна? Зачем кривляться перед обществом? Коль родила вас ваша мама, берите имя мамы отчеством. Вас возмущают эти мысли? Не нравится? Не одинаково? Поймите, в том же самом смысле Исаак родил Иакова». Почему Христос избрал Иуду? Никак не пойму, почему Христос избрал Иуду Искариота в число своих 12 учеников. При избрании 12 Иуда еще не был предателем, но потом сделался предателем. Потенциал предателя есть во многих грешниках. На предпасхальной вечере, когда Иисус омывал ноги ученикам, дьявол пока что только вложил мысли в сердце Иуде Симонову Искариоту предать его. Но мы ведь не видим, что Иуда противостал дьяволу, дабы тот убежал от него, хотя это было еще в его воле. И тогда на тайной вечере сатана вошел в Иуду, потому что мысль о предательстве не была прогнана вовремя, и дверь в его сердце была открыта нараспашку. В 13 главе Евангелия от Иоанна Иисус говорил о блаженстве тех, кто знает, что раб не больше господина своего, и исполняет это. Но тут же говорит, что не все блаженны. «Я знаю, которых я избрал, но да сбудется Писание, едущий хлеб со мною поднял на меня пету свою. Теперь сказываю вам, прежде нежели сбылось, дабы когда сбудется, вы поверили, что это я». Евангелие от Иоанна, глава 13, стихи с 16 по 19. Две причины. Избрание Иуды Иисусом не было ни случайностью, ни ошибкой в Божьем плане. Иисус избрал предателя в число 12 во исполнение Писания. И хотя Бог предвидел поступок Иуды, Иисус до конца давал ему возможность не совершить его. Будучи вполне свободным в выборе, Иуда виновен в том, что сделал. Он не был предопределен к преступлению, а был предузнан Богом и потому допущен в число 12. «Да сбудется Писание, и дабы вы поверили, что это я». Так само Писание устами Иисуса Христа объясняет причину избрания Иуды в число 12. Здесь не нарушен ни один из Божьих принципов, и причиной гибели Иуды был он сам, что и осознал, когда, возвратив 30 сребреников иудейским старейшинам, сказал: «Согрешил я, предав кровь невинную». После соделанного Иуда не отрицал своей вины и, не видя для себя спасения, пошел и удавился. Что нужно? Что происходит сейчас в церквах, вы знаете лучше меня. Но вот какой вопрос беспокоит искренние души. Что нужно делать, чтобы было пробуждение? В первую очередь, те, кто считает себя пробужденным духовным, должны объединиться для труда и молитвы. Никто не может оспаривать истину, что рыба портится с головы. История Израиля дает нам много наглядных уроков. Когда цари были богобоязненные, благочестивые, тогда и на народе было благословение. Несколько царей, царствовавших до Иезекии, ввели народ в идолопоклонство. Когда же на престол вступил Иезекия, он сразу же отменил дубравы, удалил медного змея, очистил от мусора храм Божий. Это показывает нам, что пробуждение должно начаться с пасторов, священников, диаконов, церковных комитетов. Огонь любви должен загореться в них, чтобы он мог распространиться на рядовых членов церкви. Когда они, подобно Иезекии, отменят свои высоты, удалят из своих сердец гордость, диктаторство, эгоизм и смирятся перед Богом, тогда и народ сделает то же самое. Тогда в церквах будет радость, по которой тоскуют искренние души. Тогда начнется пробуждение, которое нам нужно, о котором многие молятся. Когда же существует разделение, несогласие, даже вражда между руководителями церквей и юрисдикцией, о пробуждении не может быть и речи. При таком состоянии нужно одно – горячая молитва к Богу тех детей Божьих, которые еще не утратили живой веры и духовного горения. Надо молиться, чтобы Господь дал дух смирения тем, кто высоко поднял голову и не видит грядущего наказания. У меня один сын, но мало мне от него радости. В Германии был всем примером, ходил в церковь, а здесь отбился от рук, не женится, а как скажешь о Боге, убегает, даже слушать не хочет. Вот скажите, как можно к такому человеку подойти и почему так получается? Это вечная проблема отцов и детей. Часто бывает, пока дети маленькие и находятся под контролем родителей, они поступают так, как наставлены, а когда подрастут, особенно мальчики, и наступает процесс возмужания, у них появляется потребность утвердить себя как отдельную личность, поступающую и думающую самостоятельно. Ласковые мальчики становятся грубыми с матерью. Хотя им хочется приласкаться к ней по-детски, они не могут это сделать. Какой-то голос внутри говорит: «Ты уже мужчина, стыдно». С отцом дело еще сложнее. Установление новых равных отношений требует много чуткости и мудрости, а если отец верующий, то и много молитв. Для вашего сына вы сейчас живой упрек. Вы помните его раннюю приверженность к вере и церкви, и можете напомнить ему о ней, а может и напоминаете, а он сейчас ищет себя, или, как говорят американцы, сеет дикий овес. Но наступит возмужание, и он опомнится и возвратится к вам. Вы не будете больше для него угрозой. Марк Твен писал, что когда ему было 15 лет, его отец казался ему старомодным стариком и полным невеждой. А когда он возвратился домой в 30 лет, удивился, как поумнел за эти годы не он сам, его отец. Молитесь о вашем сыне и любите его. При встречах не упрекайте ни в чем. Ведь и блудного сына отец не упрекал ни при уходе, ни при возвращении, и так приобрел его опять. И нас самих Господь принял в число своих детей без упреков, умер за нас, когда мы были еще в грехах. Диск записан на студии звукозаписи Украинского миссионерского общества «Світло на Сході». Отзывы и пожелания направляйте по адресу: улица Харольская, 30, Киев, 02090, Украина.